последнем случае в ход шли заметки под общим названием «Женщина в объятиях крокодила». В первом интервью, для которых тот же язвительный Соголовский придумал рубрику «Как ты пристроился, новый американец?». Сергей охотно участвовал в ней, описывая успехи своих многочисленных приятелей. В его изложении все они казались писателями. Так один наш общий приятель, врач, прослуживший много лет на подводной лодке и редко обходившийся без мата в беседе с Довлатовым, нарядно названный «Досужие размышления у обочины желудочно-кишечного тракта», якобы поет этому самому тракту пиан. «Внутренние органы необычайно гармоничны. Болезнь, собственно, и есть нарушение гармонии. Здоровый организм функционирует в причудливом и строгом ритме. Все это движется и постоянно меняет оттенки. Любой абстракционист может позавидовать. Жаль, что я не режиссер, как мой друг Соля Шапира. Я бы снял гениальный фильм про внутренние органы. Например, о сложных драматических взаимоотношениях желудка и кишечника». В каждый, а не только в газетный текст Сергей вставлял друзей. Трудно найти неупомянутого им знакомого. Он пытался интимизировать эмиграцию, сделав ее своим домом. Целенаправленно создавая миф третьей волны как большой семьи, Довлатов использовал фантомы. Он изобрел особый газетный жанр «случаи». Эти крохотные, идущие без подписи заметки, выдавались им за действительные происшествия. Ничего интересного в эпизодах не было, за исключением героев, всегда эмигрантов. Ну, например, рассказывала, что бывший учитель физкультуры из Львова Гарри Пивоваров побил трех чернокожих хулиганов в Сабвее. При этом один из них нанес ему легкое ранение ножом для разрезания ковров. Только последняя деталь выдает автора этой непритязательной истории. С привычным произволом художника Сергей приукрашивал действительность, идя навстречу запуганным преступностью эмигрантам. Впрочем, я и правда знал одного украинского еврея, отбившегося от грабителей пылесосом, который он нес с распродажи. Чаще, конечно, встречи с преступниками кончались в их пользу. У моего брата за полтора месяца украли два телевизора. Однажды, начитавшийся довлатовских случаев, в газету пришел Завалишин с просьбой сообщить о том, что его квартира тоже подверглась ограблению. Художественный критик, тонкий знаток Малевича Вячеслав Клавдиевич был легендарной личностью, великолепный лыжник, герой финской войны, он попал в плен к немцам. В лагерях ДП Завалишин умудрился издать четырехтомник Гумилева. Когда я с ним познакомился, он был уже нищим стариком с плохим почерком. За его рецензии в «Новом русском слове», которые жадно читали и Целков, и Шемякин, и Неизвестный, платили по $7. 5 из них шло машинисткам за перепечатку. Неудивительно, что Завалишин постоянно одалживал небольшие и, как свойственно крепко выпивающим людям, не круглые суммы. Зная об этом, все заинтересовались, чем поживились забравшиеся к Завалишину бандиты. Замявшись, Вячеслав Клавдиевич сказал, что ничем. Скорее, наоборот. Возле взломанной двери он нашел нож и молоток. Часть 5. Обращаясь с газетой, как со своим черновиком, Довлатов часто выдумывал собеседника, выдавая за репортаж набросок рассказа. А так как он редко выходил из дома, то зачастую пользовался чужим опытом. Так он пересказал эпизод, случившийся с нами в самом начале афганской войны. Нас тогда угораздило попасть в бильярдную, где мы быстро выучились американским правилам.